Глава 4. Необычные посыльные. На двери моего дома висела табличка: частное разыскное бюро КБ Бреннер, лицензия за номером 718/2, часы работы ненормированы. Также время от времени я давал объявления в городских новостях и еще в паре периодических изданий. Не могу сказать, что доход от моей деятельности исчислялся грандиозными суммами, но на безбедную жизнь вполне хватало. Содержание дома окупалось, включая незначительные траты скромных двойняшек и мои личные расходы. Иногда даже удавалось отложить что-то на банковский счет под процент. Но богатством я обременен не был. Поэтому чек от графини С, доставленный спустя пару часов после завтрака, пришелся как нельзя кстати. Некоторое время я сомневался, вправе ли принять его. Ведь если моя догадка верна и подселенец управлял Жориком, то денег я не отработал. С другой же стороны, я не мог гарантированно утверждать, что существо именно управляло убийцей, а не просто присутствовало в его теле как некий паразит. Поэтому, поразмыслив, чек я оставил, ведь свою работу я все же сделал. Дагеротипист найден, обезврежен и уже никому не сможет причинить вреда. Тем более, что сам я теперь под следствием, и эта ситуация еще потребует внезапных расходов. Мне нужно доказать, что убил я Жорика правомерно, не превысив свои полномочия. Частный сыск – это не служба в полиции. Тут сверху никто не прикроет, не защитит. Если совершил ошибку, то можешь рассчитывать исключительно на себя. Одно я знал точно – случись эта ситуация повторно, я сделал бы то же самое. Девочки давно убежали по своим делам. Поиск кота занимал все их мысли. Даже Петра увлеклась этой идеей, и лишь покормив меня завтраком, они быстро собрались и умчались прочь. Тем лучше. Мне хотелось побыть наедине с собой и собраться с мыслями. Я спустился на первый этаж и прошел в кабинет, прибираться в котором не разрешал никому, даже сестрам. Слишком ценил я свой собственный уклад, да и просто не желал чужого вторжения в личное пространство. А более личного, чем работа, у меня ничего не было. До полудня я успел заполнить карточку по делу графини С и ее пропавшего сына. Пусть никто и не просил у меня отчета, но мое чувство долго требовало, чтобы я завершил это расследование. Пусть так, на бумаге, без прилагаемых улик и доказательств, но это лучше, чем ничего. Потом явился посыльный с чеком, но я к тому времени уже закончил писать отчет, убрал все бумаги в картотеку и просто сидел в кресле, полуприкрыв глаза и вспоминая вчерашний день. Едва я закрыл дверь за посыльным и вернулся в кабинет, чтобы убрать чек в портмоне, как назойливое дребезжание дверного звонка возвестило о том, что явился новый посетитель. Я пошел отпереть, втайне надеясь, что незваный гость просто ошибся домом. Дело графини меня вымотало чрезвычайно, и сейчас мне требовалось хотя бы несколько спокойных дней. На крыльце стояли двое. Только увидев их, я сразу понял, что грядут неприятности. Эти люди всем своим видом источали угрозу. Я бы принял их за уличные громил бандитов, если бы не баснословно дорогой мехваген за их спинами. Насколько я знал, подобные имелись только у трех человек во всем Фридрихсгарте. Интересно, от чего именно явились эти люди? «Господин Бреннер?» – поинтересовался первый гость, внимательно обшаривая меня взглядом. Визитер был весьма высок и обладал такими широкими плечами, что я засомневался, сможет ли он пройти в дверной проем. Впрочем, и его напарник не уступал ему комплекции. У первого на лбу красовался весьма заметный шрам, а у второго недоставало мизинца на левой руке. Это я приметил сразу, поскольку оба были без шляп и перчаток. «Он самый. С кем имею честь беседовать?» Но господин со шрамом не спешил представляться и продолжил. «Господин Бреннер, бывший десант Риттер, кайзер императорской армии Петра Альбрехта II, ныне частный сыщик по найму». На последнюю часть вашего вопроса ясно отвечает табличка на моей двери. Об остальном вы тоже, как я вижу, осведомлены, поэтому не стоит затягивать общение дольше необходимого. Здоровяки переглянулись между собой. Я бы поставил 100 против одного, что они в свое время прошли службу в войсках особого рода. Об этом говорила их манера держаться и мягкие текучие движения, которые я уже успел отметить, и еще несколько мелочей, незаметных взгляду непосвященного. Но я много раз сталкивался с такими типами и знал, что они крайне опасны, и держаться с ними нужно настороже. «Хорошо», — кивнул первый. «Допустим, что вы господин Бреннер. В таком случае предлагаю вам проехать с нами. Это не займет много времени». «С какой-то стати?» — разыграл я удивление, уже понимая, что проехать придется. «Есть человек, очень важный человек, который хочет побеседовать с вами, господин Бреннер». Неспешно выговаривая слова, словно разговаривал с ребенком, объяснил шрамированный гость. «Да вы не беспокойтесь, ваше потраченное время хорошо оплатят». Я бы справился с ними при необходимости даже голыми руками. Я был почти в этом уверен. Но зачем обострять ситуацию, тем более что сыщик по найму – это всего лишь наемный работник. И когда тебя зовет солидный клиент, неважно каким способом, нужно проявлять понимание. «В таком случае я к вашим услугам, господа». Я решил сыграть туповатого служаку на все готового ради денег. Впрочем, если смотреть правде в глаза, так оно и было. «Я только захвачу плащ и запру дверь». «Поторопитесь!» — кивнул первый здоровяк. Он явно был главным в этой паре. Втрой без мизинца, за все время не проронил ни слова. «Мы подождем вас в приемной!» Я не стал спорить и впустил их в дом. Непосредственной угрозы я от визитеров не ощущал. Они просто выполняли поручение своего господина — найти и доставить меня, как я надеялся, в целости и сохранности. Здесь, в доме, я мог убить гостей в два счета, но не видел в этом смысла. Тот, кто послал их за мной, нуждался в помощи, а персону такого уровня отказывать не принят. После неприятностей не оберешься. На этот раз я захватил с собой револьвер. Его обязательно отберут у меня перед встречей, но после вчерашних событий выходить на улицу без оружия я больше не мог. А нож, как всегда, лежал у меня в кармане. Сборы не заняли много времени. Уже через несколько минут я запер входную дверь и уселся на заднее сиденье элитного мехвагена компании «Моторы Отто и сына». Беспалый занял место за рулевым колесом, а шрамированный сел рядом со мной позади, прежде профессионально охлопав мои карманы и изъяв револьвер и нож. Мотор басовито загудел. Мехваген вздрогнул, готовый сорваться с места в любую секунду. В нем чувствовалась неимоверная мощь, заложенная создателями. Мне нравилось стремительное техническое развитие, начавшееся в последние годы. Я признавал, что прогресс – главный двигатель человечества, а этот Мехваген являлся вершиной современной инженерно-технической мысли. Над его созданием трудились лучшие умы Руссо-Пруссии, и мне крайне приятно было прокатиться на этом чуде техники, пусть и в качестве насильно приглашенного пассажира. «Трогай!» – велел мой сосед, и Мехваген пулей полетел по дороге, оглашая окрестности диким ревом. Встречные извозчики громко ругались, пытаясь удержать лошадей и не дать им запаниковать, а случайные пешеходы едва успевали отпрыгивать в сторону, чтобы не попасть под колеса этого монстра дорог и чемпиона скоростей. Восторг! Полный и абсолютный восторг! Вот что я испытывал, вжимаясь всем телом в кожаное сиденье. Я бы многое отдал, чтобы однажды сесть за рулевое колесо этого великолепного творения, но подобная роскошь была мне не по карману. Казалось, водитель забыл о тормозах. Он гнал так, словно от этого зависела его жизнь. Куда, интересно, мы так спешим? Спустя 10 минут бешеной гонки я понял, что мы, собственно, никуда особо не спешим. Просто жизни и здоровья тех, кто не успел бы сигнуть в сторону из-под колес Мехмагина, моих спутников не беспокоили. Но Беспалый оказался мастером вождения, и, к счастью, никаких дорожных происшествий с нами не приключилось. Разве что городовые периодически свистели нам след, но водитель их игнорировал, да и они сами, разглядев Мехмагин, почтительно брали под козырек. Мы проскочили один за другим два моста и въехали в центральную часть города. Но и здесь Мехмагин не снизил скорость. Состоятельные горожане, степенно совершавшие променад по широким проспектам, ругались не хуже давешних извозчиков, грозно потрясая в воздухе кулаками. Но мы игнорировали всех и каждого, не останавливаясь ни на мгновение. Наконец, мы достигли цели. Мехмагин снизил скорость у высоких кованых ворот, которые тут же отворились, и мы поехали по широкой аллее к видневшемуся чуть дальше массивному двухэтажному особняку. С любопытством поглядывая по сторонам, я насчитал около 10 плечистых охранников в штатском, рассредоточенных на территории. Помимо охранников, я заметил и свору крупных кобелей, неотступно следовавших за нашим Мехвагином. Ни один из них не лаял, они вообще делали вид, что просто бегут рядом по каким-то своим делам. Но я был уверен, что в случае необходимости они в мгновение ока разорвут любого. Я уже догадался, в чьи именно владения мы явились. Прожив в городе много лет, да к тому же обладая столь неспокойной профессией, поневоле узнаешь всех и вся. Хотя, признаться честно, лично мы с этим господином никогда не пересекались. Слишком уж разный круг общения. Я так высоко никогда не залетал. Даже графиня С, обратившаяся ко мне по рекомендации одной из своих многочисленных подруг, которой я немного помог в свое время, была далеко не столь влиятельна, как хозяин этого особняка. Но пока я оставил все догадки при себе. Имея дело с персонами высокого ранга, нужно помалкивать, или же в крайнем случае преданно кивать, иначе найдут твое тело спустя месяц-другой в какой-нибудь тихой заводе, объеденной рыбами, и похоронят в тесной могилке. Мехвагин остановился напротив каменной лестницы, ведущей к парадному входу. Любопытно. Меня собираются впустить не через черный ход, значит, хозяин не делает из моего визита тайны, либо же специально выставляет меня на показ. В таком случае дело даже серьезней, чем я предполагал. Дверь Мехвагина мне никто не поспешил открыть, поэтому я сделал это сам, выбрался из недр этой удивительной машины, еще раз бросил на нее восхищенный взгляд и замер, ожидая дальнейших указаний от моих сопровождающих. Те уже встали у меня по бокам, препятствуя возможному побегу. Не то чтобы они думали, что я куда-то побегу, просто они привыкли контролировать опасных визитеров. Я же прекрасно помнил недобрые взгляды своры, которая сейчас растворилась среди аккуратно подстриженных кустов, и бежать не стал бы ни в коем случае. «Вас ожидают». По лестнице спустился представительный мужчина в строгом сюртуке и с такими бакенбардами, которые счел бы за честь носить любой боевой генерал. «Меня зовут Паркер. Следуйте за мной». Беспалый и шрамированный проводили нас до бесконечного холла первого этажа, и только там оставили в покое, передав меня на полное попечение Паркера. Мы поднялись на второй этаж. На богатую обстановку вокруг я старался не обращать внимания, хотя краем глаза отметил и бесценные картины известных мастеров, и массивную хрустальную люстру, и натертый до блеска паркетный пол, и несколько полных наборов рыцарских доспехов, и множество иных деталей, даже не шепчущих, кричащих о том, что здесь проживает один из самых богатых людей города, да что там, всей империи. На пути нам не встретились ни единой души, ни слуги, ни охранники, ни домашние. Поместье внутри словно вымерло, и только глухие звуки наших шагов разносились тихим эхом по полутемным коридорам второго этажа. Коридор окончился тяжелой дубовой дверью. Паркер негромко постучал и, получив разрешение войти, распахнул передо мной створки. Я шагнул в комнату, сразу сообразив, что попал в кабинет хозяина особняка. Дверь за мной тут же затворилась. Из-за массивного стола навстречу поднялся крупный мужчина лет 60 с совершенно седой головой, аккуратными усами и очень усталыми глазами. Я склонился в почтительном полупоклоне. Никакой ошибки, теперь я совершенно убедился в правильности собственной догадки. Ведь пригласившего меня господина знал в лицо каждый житель города. Портреты этого человека висели почти в каждом доме и уж точно в каждой таверне рядом с портретами императора. Передо мной стоял, протянув руку для пожатия, действующий член Государственного совета, генерал-губернатор Фридрихсграда, родной брат кайзер императора Карла, великий князь Платон Александрович собственной персоной.